8. Comfortable place. Мэнсон был уверен, что если человек достаточно долго находился в каком-либо месте, он обязательно оставит следы. Нужно только их найти, и они нашлись. В обоих квартирах удалось снять отпечатки, принадлежащие одному человеку, и в обоих случаях он снимал квартиру на имя Карл Сполик. Также обнаружилось несколько волосков, позволивших получить ДНК преступника. Полученные зацепки пока ничего не дали, отпечатков и ДНК не оказалось в базе, а фамилия Сполик в Олбруке не обнаружилась. Мэнсона это не особо расстроило. Теперь, имея показания хозяек квартир, где тот проживал, они получили, пусть очень схематичный, но фоторобот. И наличие следов от ожогов на лице меняло все. Такие люди не встречаются на каждом углу. Мэнсон связался с Потаки и назначил встречу, чтобы поделиться обещанным эксклюзивом. Потаки, получив информацию, запустил жернова СМИ. Уже в вечерних новостях вышел сюжет о любовнике, а все утренние газеты разместили большие статьи. Во многих местах расклеили фоторобот преступника. Человек с таким дефектом не должен был оставаться незамеченным. Вечером в центре города произошла драка с одним потерпевшим, доставленным в больницу. Мэнсон не собирался лезть в этот инцидент, но, посмотрев рапорт, сразу вспомнил пару из клуба. Пришлось и это держать на контроле. Появление в городе серийного убийцы не отменяло других преступлений, которых, к счастью, почти не было в последнее время. Мэнсон знал, что Патрик попытается помочь другу, у которого не было других связей в Олбруке, и сразу позвонил ему, а также отправил патрульный экипаж присматривать за его домом. Следующее утро застало Мэнсона врасплох. В начале 10-го в полицию поступил звонок от домработницы Оливии Морган, которая обнаружила ее тело. Домработница с сердечным приступом оказалась в больнице. Мэнсон сразу выехал на место, захватив Вильму. Она не могла пропустить такое зрелище. В комнате, где произошло убийство, был погром. Тело все еще висело в петле, пока работал фотограф. Взглянув на Оливию, Мэнсон до боли сжал кулаки и почувствовал пробежавшие по телу мурашки. Убийца определенно был психопат. Лицо Оливии превратилось в месиво, а сквозь разодранную одежду виднелось множество кровоподтеков. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что ее продолжали избивать и после потери сознания. Ни одному Мэнсону было не по себе при виде тела Оливии, только Вильма испытала совсем другие чувства. Мэнсон видел, как сияли ее глаза и учащенно вздымалась грудь. Он был уверен, что если засунуть руку ей под юбку, трусики окажутся мокрыми. Он не знал, что и думать. Что с этой девушкой такое? Что заставляет ее так реагировать? Неужели всего несколько снимков, увиденных ей в детстве, могли так изменить ее? Мэнсон положил руку ей на плечо. «Как думаешь, это мог быть он?» «Пока еще не совсем уверена, но вряд ли в Олбруке мог появиться еще один психопат», — ответила та. «Но почему?» — удивился Мэнсон. «Тут все иначе. Зачем было делать такое? Может, она как-то причастна к тому, что с ним случилось?» «Реджи, мне нужно время, чтобы сделать выводы и информацию от экспертов». «Ну да», — вспылил Мэнсон. «Тебе сначала нужно поймать кайф от увиденного, а уже потом начать думать». Вильма ничего не ответила, она только сняла его руку с плеча и отошла в сторону. Мэнсон понял, что сказал лишнее, но не стал извиняться и принялся осматривать комнату. Он несколько раз украдкой бросал на Вильму взгляд, пытаясь понять, насколько сильно задел ее, но с ее непроницаемостью это было сложно. Потом она ушла, и Мэнсон почувствовал облегчение. Он долго пробыл на месте преступления, пытаясь ухватить каждую мелочь. Он старался не смотреть на тело Оливии, которое уже достали из петли, но еще не увезли. За 17 лет работы в полиции Мэнсон повидал достаточно, но то, что творил любовник, перешло все границы. Вернувшись к своей машине, он с удивлением увидел сидящую в ней Вильму. «Прости», — не глядя ей в глаза, буркнул Мэнсон. Она снова промолчала. Мэнсон жалел о том, что сказал, и хотел это как-то исправить, и одного «прости» было недостаточно. Он не знал, как сейчас ему вести себя с Вильмой, но это не сильно его волновало. Убийство Оливии многое изменило. Любовник совсем слетел с катушек, и неизвестно, что могло случиться в ближайшем будущем. Он почти вздрогнул, когда телефон завибрировал, словно тот мог принести еще одну скорбную новость. Оказалось, звонил Патрик, и Мэнсон догадывался, зачем. «Да, Патрик, ты очень...» Вильма не дала договорить ему, вцепившись в руку. «Включи громкую связь», — попросила она. Мэнсон удивился, но выполнил ее просьбу и закрепил телефон в держателе. «Патрик, ты очень не кстати», — уже более спокойно сказал он. «Ночью жестоко избили и убили Оливию Морган. Мне сейчас совсем не хочется возиться с твоим приятелем. Я не собираюсь идти на уступки. Закон для всех один». «Реджи, известно, кто ее убил?» — спросил Патрик. «Нет, и пока это закрытая информация. Что ты хотел?» «Я перезвоню позже. Смерть Оливии может кое-что изменить». «Ты серьезно? Это как-то касается вас? Я что-то не знаю», — завелся Мэнсон. «Реджи, поверь, ничего важного, кроме того, что сегодня марионетки должны были дать концерт в Лигее. Я хотел просить за Линду. Мне в любом случае нужна будет твоя помощь». «Не сомневаюсь, но ты меня знаешь. Седрику это с рук не сойдет. У парня сломана скула и множественные шрамы». «Реджи, я перезвоню», — сказал Патрик и отключился. «Любопытно», — сказала Вильма. «Что любопытно?» — спросил Мэнсон. «Останови возле кафе, я голодна». Мэнсону кусок в горло не лез после того, что он увидел в доме Оливии, но он остановился и вошел вместе с Вильмой. Они уселись за столик возле окна. Мэнсон отказался от еды, ограничившись бутылкой минералки, хотя хотелось чего-то сильно покрепче. «Ты помнишь девушку этого парня из клуба?» — спросил Вильма. «Конечно, по ней мы их и вычислили. Зеленые волосы, и все случилось у ее дома. Почему ты спрашиваешь?» «И ты не рассмотрел ее, когда они сидели на ступенях?» «Господи, Вильма, я думал о другом, у меня не было нужды их рассматривать. Скажи прямо, о чем речь, для меня и так слишком много загадок». Вильма видела, насколько расстроен и раздражен Мэнсон, и положила свою руку поверх его. Он почувствовал тепло ее ладони, к нему почти вернулся покой, а когда он встретился с ней глазами, то снова увидел ее такой, как в ту ночь, когда он разглядел в ней маленькую девочку. Это длилось совсем недолго, и она снова стала прежней Вильмой. «Реджи, у меня было время подумать, пока я ждала тебя в машине. Я уверена, это любовник. И ты прав, Оливия как-то причастна, но не к тому, что случилось тогда, иначе он убил бы ее намного раньше. Что-то случилось уже после его возвращения. А газетные статьи подтолкнули его к этому. Узнайте о ней все, и вы найдете ответ». «Я думал, серийники не меняют почерк, хотя тоже не сомневаюсь, что это он. Как ты сказала, два психопата в Олбруке?» «Ты точно не станешь обедать?» — спросила Вильма. «Нет, я действительно не могу, и тебя бы попросил поторопиться. Хочу поскорее вернуться в участок». «Ой, Реджи, все идет своим ходом. Тебе придется задержаться часа на два». «Что?» — воскликнул Мэнсон. «Я прошу тебя об этом, и ты мне не откажешь». «Знаешь, Вильма, это переходит все границы. Если я и виноват перед тобой, то не настолько. Я делаю то, что считаю нужным и правильным». «Реджи, перестань строить из себя бескомпромиссного копа и побудь недолго человеком». «Ты таким меня считаешь», — бросил Мэнсон. «А ты нет?» Мэнсон понял, что она права. Именно таким он и был все годы работы в полиции, и он искренне верил, что иначе быть не должно. Он никогда не пошел бы на сделку с совестью и не считал, что Вильма сможет изменить это. «Хорошо, скажи, что ты хочешь». «Сейчас позвонит Патрик, выслушай его и сделай, что он просит. Просто сделай все», — сказала Вильма. «Мы оба знаем, о чем он попросит», — сказал Мэнс. «Замять дело». «Нет, Реджи, это он сделает сам. С его деньгами и связями это несложно, но ему нужно время, которого у него нет». «Хорошо, я попробую сделать, что ты просишь, хотя сам не понимаю, почему я соглашаюсь». «У тебя будет возможность это понять», — сказала Вильма. Через несколько минут зазвонил лежащий на столе телефон Мэнсона. Он нажал на громкую связь. «Реджи, мне нужно, чтобы ты помог Седрику и Линде выбраться из города». Мэнсон, не отрывая взгляд от Вильмы, спросил. «Почему я должен это сделать?» «Я не хочу, чтобы девочки оставались в городе, но ты понимаешь, если Седрик останется здесь, останется и Линда. А значит, и остальные. Я смогу урезонить пострадавшего, тем более ты прекрасно знаешь, как все было. Я буду тебе должен». «Если я откажусь?» — спросил Мэнсон. «Я так или иначе сам помогу им», — холодно подытожил Патрик. Мэнсон понимал, что парень в больнице получил по заслугам, но впервые перед ним вставал выбор сделать что-то вопреки закону и даже стать соучастником. Он не собирался делать это, чтобы угодить Вильме, просто в этот момент вина Седрика показалась ему настолько ничтожной, а желание помочь девушкам, напротив, очень велико, что правильность решения показалась очевидной. «Да, Патрик, я сделаю это». «Спасибо, Реджи. Приезжай через 40 минут на стоянку клуба». «Довольно», — спросил Мэнсон, отключив телефон. «Когда встретишь Линду, попроси показать тебе ее лицо». Мэнсон хотел спросить, зачем, но понял, что и так уже успел задать много ненужных и глупых вопросов. У них было достаточно времени до встречи с Патриком, и Мэнсон потратил его на звонки, чтобы раздать указания, которые, как выяснилось, уже выполнялись. Вильма, пока ждала его, связалась с Гестом и доложила многие факты. Остальное сделали эксперты. В нужное время они подъехали к клубу. Патрик уже ждал их. Он посигналил и въехал внутрь территории, пока не уперся в один из заброшенных цехов. Вошел внутрь и через несколько минут вернулся с Седриком и Линдой. Мэнсон вышел из машины и подошел к ним. Половину лица Линды, как и в клубе, закрывали волосы. Он попросил ее откинуть их. Увидев ее всю, Мэнсон напрягся и понял, почему Вильма хотела этого. Он извинился и вернулся в машину. Вернувшись в город, Мэнсон отвез Вильму, которая заявила, что собирается вздремнуть, в гостиницу и приехал в участок. За это время часть экспертов уже успела дать предварительные заключения. Сомнений не осталось. Оливию убил любовник. В доме нашлись его отпечатки. Мэнсон стал изучать то, что успели собрать на Оливию и ее окружение. Чем больше он читал, тем больше переставал понимать. Оливия Морган исцеляла людей с увечьями. Мэнсон не понимал, как такое возможно, но факты говорили об обратном. Парень с усохшей, атрофированной от рождения рукой, чему имелись подтверждения из медицинских учреждений, пройдя курс у Оливии, теперь играл на бас-гитаре в одной из местных групп. Девушка, которой ревнивая подружка плеснула в лицо кислотой, через несколько лет снова появилась на страницах соцсетей. Красивая и ослепительная, с очаровательной улыбкой на восстановленном лице. Еще один парень после аварии на мотоцикле оказался в инвалидном кресле, а теперь снова гонял на байке. 9 досье лежало перед Мэнсоном, и он понимал, что это далеко не все. Это была только малая часть контактов Оливии. Кем же, черт возьми, она была? Кем она была, предстояло выяснить, но теперь Мэнсон догадывался о мотивах преступника. Обожженный парень так и остался с ожогами. Оливия отказала ему, возможно, почувствовав, каким дерьмом он набит. А после газетных статей она стала опасна. Теперь она могла понять, кем он был на самом деле. Может быть, даже ее отказ толкнул любовника на продолжение начатой много лет назад серии. В архивах они с Вильмой так ничего и не нашли, хотя изучили дела, даже выходящие за возрастные рамки профиля. Им пришлось отправить запросы в соседние округа, и Райс сейчас контролировал это. Его уже несколько дней не было в Олбруке, и он присылал ежедневные отчеты Гесту, которые пока были отрицательными. В 8:30 ему пришло СМС от Вильмы. «Давай вечером с тобой встретимся, поиграем в декаданс». Далее был адрес в центре города и время. 22:00. Мэнсон тут же перезвонил Вильме, чтобы убедиться, что сообщение отправила именно она. Услышав ее голос, он испытал облегчение. «Оу, привет, мой недоверчивый коп. Я была уверена, что ты позвонишь. Это действительно я, и со мной все в порядке. Жду тебя». Вильма рассмеялась и отключилась. После ночи, проведенной с Вильмой, им так и не довелось встретиться снова. События последних дней поглотили их, не оставив время на личное. Сейчас, получив это сообщение, несмотря на обилие чувств, Мэнсон с нетерпением ждал назначенного часа. Чувств действительно было немало. Красивая, утонченная, умная, эффектная женщина, которая оказалась отличным специалистом, таила в себе множество пороков. Расчетливая, коварная, привыкшая манипулировать и играть людьми, хищная, похотливая особа с отсутствием табу, которая возбуждалась при виде мертвых жертв и пытавшаяся втянуть в это Мэнсона. А потом появилась маленькая потерянная девочка, гонимая и неприкаянная, готовая быть милой и ласковой и помочь совсем незнакомым ей людям. Мэнсон знал, что многих влекло к ней, и она этим пользовалась, но у него, помимо влечения, возникло гораздо больше. Он стал нуждаться в близости с ней, и не только интимной, а любой другой. Возле нее он чувствовал себя иначе, с него частично спадали оковы тех самых табу и запретов, что давало ему странные, но приятные ощущения. Именно поэтому сегодня он помог выбраться той паре за пределы города. Он не знал, почему Вильма захотела вмешаться, но понимал, что это что-то очень личное. Мэнсон приехал на место немного раньше и задержался у машины, выкурив сигарету. Улица походила на ту, где жила Карина Такач, но с противоположной стороны от городской площади и была выстроена раньше. Он набрал номер квартиры в домофоне. «Поднимайся и сразу заходи, дверь открыта!» Услышал он голос Вильмы. Войдя в квартиру, Мэнсон оказался в полумраке, где широкими короткими свечами был намечен путь в нужную комнату. Это оказалась спальня, большую часть которой занимала широкая старомодная кровать с ажурными металлическими спинками бронзового цвета. На полу, комоде, подоконнике расположилось не менее двух десятков свечей, которые мерцали и подрагивали приветливыми огоньками. Возле кровати стоял венец этого волшебства. Вильма с двумя бокалами вина в руках. На ней были только блестящие черные чулки и такой же черный лифчик с прорезями по центру, из которых вызывающе торчали соски. Вильма похотливо улыбалась, наслаждаясь произведенным эффектом. Мэнсон, не торопясь, подошел к ней, снимая на ходу рубашку. Он не произнес ни слова, чтобы не разрушить это волшебство. Когда он уже был достаточно близко, Вильма протянула ему бокал вина. «До дна», — сказала она и опустошила свой. Когда Мэнсон допил вино, Вильма улеглась на кровать и поманила его к себе. Мэнсон, раздевшись, улегся рядом. Он протянул руку, чтобы коснуться ее груди, и почувствовал, что тело перестает слушаться его, а веки отяжелели и потянулись вниз. Мэнсон успел увидеть плотоядный взгляд Вильмы с любопытством смотрящей на него и отключился. Очнувшись, он увидел Вильму, сидевшую у него в ногах, которые оказались привязаны к металлическим стойкам кровати. Мэнсон дернул руку, но те тоже оказались крепко перетянуты веревкой в изголовье, и самое ужасное, что его рот был заклеен скотчем. Ему совсем не нравилось то, что сделала с ним Вильма, и, встретившись с ее обезумевшими, похотливыми глазами, Мэнсон напрягся. Он никогда не согласился бы на такое по собственной воле. Сейчас он чувствовал себя беспомощным и уязвимым. Он стал игрушкой в руках женщины, которая могла быть непредсказуемой. Вильма наклонилась вперед и стала гладить внутреннюю часть бедер Мэнсона, поднимаясь выше. Несколько раз она словно ненароком коснулась его члена, а потом наклонилась и обхватила его ртом. Мэнсон не пытался сопротивляться. Он расслабился, и его перестало беспокоить, что он привязан. Удовольствие накрыло его плотной волной, заставив забыть обо всем остальном. Вильма виртуозно ласкала его, и Мэнсон очень скоро готов был кончить, когда его пронзила боль от сжатых крепкой рукой яичек. Он дернулся всем телом, насколько позволяли веревки. Когда боль отпустила, Мэнсон видел нависшее над собой лицо Вильмы, которое выглядело совсем иначе, чем он привык видеть. Словно она сняла маску. И это новое лицо напугало Мэнсона. Он пытался донести до нее, чтобы та прекратила, и Вильма видела это, но только зловеще улыбнулась и сильно прикусила Мэнсону сосок. Потом она опустилась ниже и снова стала работать ртом. Новая волна удовольствия поглотила Мэнсона. Его член набух, как никогда, и снова готов был взорваться, а потом Мэнсон почувствовал, как Вильма перетягивает его шнурком у основания. Тяжело дыша, Мэнсон пялился на свой налитый кровью член, который сейчас казался ему невероятно огромным и был близок к приступу бешенства. Вильма вожделенно посмотрела на то, что получилось, и соскользнула с кровати. Она порылась в сумочке и вернулась, сжимая в руке силиконовый фалоимитатор. Мэнсон покрылся потом, когда увидел его. Он затряс головой, пытаясь остановить Вильму. Вместо этого она больно ударила резиновым членом по его настоящему. Мэнсон закипал от гнева. Он уже готов был придушить Вильму, как только освободится. И никакая утонченность не спасет ее. Но сейчас он был полностью в ее власти, и Вильма ей упивалась. Еще раз ударив его, она обильно смазала фалоимитатор гелем, и Мэнсон почувствовал его между своих ягодиц. Эта очумевшая баба собиралась его трахнуть. Он ерзал по постели, пытаясь избежать этого унижения, до боли натягивал веревки, но все, что он делал, только сильнее заводило Вильму. И она, приложив усилие, воткнула силиконовый член в задницу Мэнсона. Сделав несколько движений, Вильма продвинула его глубже. Очень скоро она стала почти полностью погружать его, двигая все быстрее. Продолжая трахать Мэнсона, Вильма привстала на колени и начала мастурбировать. Все это время она не переставала смотреть ему в глаза, пытаясь уловить каждый нюанс в его взгляде. Дыхание Вильмы стало прерывистым, и она полностью переключилась на себя. В какой-то момент она дернулась и замерла. Потом протянула руку назад, и Мэнсон разглядел в ней два ватных тампона. Он просто не мог поверить, что она собирается сделать это. Продолжив мастурбировать, Вильма дрожащей рукой стала запихивать тампоны в нос Мэнсону, который отчаянно мотал головой. Потеряв возможность дышать, Мэнсон был близок к панике. Он не хотел умирать, причем умирать с резиновым членом в заднице возле сумасшедшей похотливой бабы. Но удушье становилось все сильнее. Он мечтал только об одном, чтобы она успела кончить быстрее, чем он задохнется, и вытащить эти чертовы тампоны, если она вообще собиралась это сделать. Он увидел, как ее тело затрясло, словно в судорогах, и из нее брызнула струя на постели его живот. Обессилев, Вильма рухнула ему на грудь и слабой рукой выдернула один из тампонов. Мэнсон втянул полную грудь воздуха и закрыл глаза. Никому он не пожелал бы испытать подобного. Насилие и близость смерти сильно ранили его и показали собственную беззащитность. Вильма долго пролежала на груди Мэнсона, иногда лаская рукой его набухший член. Потом она развернулась и, вытащив фалоимитатор, стала отвязывать его ноги. Когда Вильма добралась до рук, и Мэнсон снова смог увидеть ее лицо, он понял, что она еще не вернулась. Она все еще была без маски, и гнев заново наполнил Мэнсона. Как только он полностью оказался свободен, то, отодрав скотч, ударил ладонью по лицу Вильмы. Она кувырком слетела с кровати на пол. Мэнсон встал возле нее и, наступив ногой на лицо, вывернул ей руки. «Тварь!» — прохрипел он. «Я покалечу тебя, потом еще живую закопаю в лесу!» Вильма не пыталась вырваться или что-то сказать. Она только ухмылялась перекошенным под ногой Мэнсона лицом. Мэнсон развязал веревку, перетягивающую член, но эрекция никуда не делась. Она была сильнее, чем когда-либо в его жизни. Он уже не понимал, что сейчас хочет. Вид распростертого на полу тела Вильмы и то, что случилось с ним, лишили Мэнсона контроля над собой. Все получилось само. Потянув за руки, Мэнсон поставил ее на колени и со стервенением вошел ей в зад. Продолжая выкручивать ей руки, он входил в нее как можно глубже, громко ударяясь о ее тело. Каждый удар, словно колокол, звенел в его голове. Он пытался унизить и причинить ей боль. Но Вильма только получала удовольствие и кончила первой, обмякнув как тряпичная кукла. Когда кончил и Мэнсон, он завороженно уставился на ее открывшееся отверстие, из которого на пол обильно стекала сперма. Захрипев, Мэнсон схватил Вильму за волосы, шлепнул по щеке и ткнул лицом в натекшую лужу. «Жри, сука, до последней капли!» Он еще несколько раз поднимал ее, бил ладонью по лицу и снова тыкал в пол, а потом он словно сдулся. Все переполнявшее Мэнсона разом покинуло его, оставив только растерянность и стыд. Вылизав все, Вильма встала на колени и посмотрела ему в глаза. Он сильный, уверенный мужчина, который возвышался над стоящей перед ним на коленях девушкой с перепачканным спермой, потеками туши лицом. Выглядел смущенным и жалким. А она сияла свинцом победителя на своей безумной голове. Вильма поднялась на ноги и, уткнувшись Мэнсону в грудь большими твердыми сосками, впилась своими грязными губами в его, и Мэнсон не отстранился, не оттолкнул ее. Он жадно ответил на ее поцелуй. «Угости меня сигареты», — попросила Вильма. Мэнсон осмотрелся в поисках своих джинсов. Найдя их, он достал сигареты и зажигалку. Закурив одну, он протянул ее Вильме, потом зажег свою. «Ты не хочешь умыться?» — спросил он. «Нет, но если тебя это смущает, я умоюсь», — ответила Вильма. Мэнсон не ответил, а, вытащив из ее рта сигарету, покрыл лицо поцелуями. «Как ты это делаешь?» — спросил Мэнсон. Вильма легла на постель и стряхнула пепел на пол. Мэнсон лег рядом с ней. «Что это?» — — поинтересовалась Вильма. «Несколько минут назад я готов был убить тебя или хотя бы покалечить, а сейчас... Сейчас я с ума схожу от твоей близости». «Реджи, я ничего не делаю. Я не собираюсь манипулировать тобой. Я получила то, что хотела, а остальное зависело от тебя. И поверь, я не знала, как далеко зайду и чем могло закончиться. Ты увидел часть меня, которую я сама боюсь. Когда я упоминала доктора Джекила, я была не совсем честна с тобой. Тогда я не думала, что ты это увидишь». Мэнсон швырнул в угол докуренную сигарету и плотнее придвинулся к Вильме. «Не знаю», — сказал Мэнсон. «Мне кажется, ты привыкла манипулировать и использовать людей для собственной выгоды, а иногда ради забавы». «А что в этом плохого? Многие так делают, Реджи», — ответила Вильма и, воткнув докуренную сигарету в одну из свечей, положила голову на грудь Мэнсона. «Обними меня». Мэнсон обхватил ее и прижал покрепче, а потом не смог удержаться и, запрокинув Вильму на спину, стал целовать ее лицо и шею. Вильма была податливой, но никак не откликалась на его ласки. Приподнявшись на локте, он вопросительно посмотрел на нее. «Прости, Реджи, я не хочу сейчас. Это все равно, что доедать объедки с чужого стола после того, как отведал деликатесы». «Какая же ты стерва!» «Это комплимент?» «Если бы я знал! Одной рукой мне хочется ласкать тебя, а второй придушить!» Вильма рассмеялась. «Тебе? Тебе это ничего не напоминает?» «Маленькая девочка со взглядом волчицы. Ты понимаешь, что еще несколько секунд, и я мог сдохнуть на этой самой кровати. Думаешь, такое можно забыть?» «Ты и правда хотел бы забыть все это? Я нет. Я хочу и буду помнить это до конца своих дней». «Ну да», — вскипел Мэнсон. «Это не тебя изнасиловали в жопу». «Реджи?» «Реджи!» — зашлась хохотом Вильма. «У тебя избирательная память! Иди ко мне, успокойся!» Она взяла Мэнсона за голову и прижала к своей груди. В этот миг он почувствовал себя маленьким растерянным ребенком. Это давно забытое чувство принесло покой и облегчение. Но он отстранился от Вильмы, чтобы совсем не размякнуть. «И что нам теперь с этим делать?» — спросил он. «А с этим надо что-то делать? Завтра утром все будет иначе, и знаешь, Реджи, мы могли бы влюбиться друг в друга». «Ты издеваешься? Ты еще безумнее, чем я думал. Ты вздорная сучка, которой нравится издеваться над людьми и...» Мэнсон не нашелся, что добавить, и уставился в потолок, чтобы не видеть ее лица. «Реджи, тогда почему ты все еще в моей постели и осыпал меня поцелуями вместо того, чтобы уйти, избив меня?» Мэнсон не знал ответ и на этот вопрос. Он и сам не понимал, почему не смог уйти, и ему было трудно признаться в том, что его никогда прежде не влекло к женщине так, как Вильме. Даже к своей бывшей жене он никогда не испытывал подобного. «Почему я?» — спросил Мэнсон. «Не знаю», — ответила Вильма, — «но ты первый, кто разбудил во мне что-то помимо похоти». Мэнсон почувствовал, что она не лжет. «Как же я так вляпался?» — спросил он не то Вильму, не то себя. «Реджи, всю жизнь я только брала, но поверь, во мне есть много, что я могу отдать», — сказала Вильма и добавила. «Тебе». «Я бы выпил», — сказал Мэнсон. «Пошли в какой-нибудь ресторан или кафе», — предложила Вильма. «Только сначала мне надо в душ». Пока Вильма мылась, Мэнсон оделся и присел на край кровати. Он смотрел на мерцающие свечи и думал о сегодняшней ночи, которая началась с волшебства, а потом превратилась в кошмар. Кошмар закончился. И что началось вслед за ним, Мэнсон так и не мог понять. Он вспомнил содрогающееся от оргазма тело Вильмы. И теперь, когда он не был близок к смерти, ему казалось это безумно сексуальным. Что она могла чувствовать в ту минуту, когда с ней творилось такое? Почему-то Мэнсон был уверен, что похожее случилось с ней не первый раз. То, что в ней уживалось, могло принести много счастья и не меньше боли. Мэнсон не знал, готов ли он это принять, но, как сказала Вильма, он все еще был рядом с ней и не спешил расстаться. Вильма вернулась и, собрав свои вещи, стала одеваться. Мэнсон с болью и тоской смотрел на ее прекрасное тело и неожиданно для себя произнес: «Как же ты красива!» Он не собирался говорить это вслух, но слова сами слетели с его губ. Вильма посмотрела на Мэнсона и увидела всю боль и любовь, которые притаились в его глазах. И то, что он пытался удержать все это, не дать вырваться наружу, и в этот момент она поняла, что сама испытывает нечто похожее. Она так и замерла с платьем в руках и едва не бросилась на шею Мэнсону. Они вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним. Они шли, почти касаясь друг друга, но со стороны совсем не выглядели влюбленной счастливой парой. Они казались обреченными людьми, потерявшимися в ночи. Им не захотелось остаться в баре, и они, купив две бутылки водки, вернулись к машине и поехали домой к Мэнсону. Вильма попросила дать ей футболку и, скинув платье, надела ее. Чулки она тоже сняла, оставшись в трусиках. Переодевшись в домашнее, Мэнсон открыл бутылку и прилично налил в бокалы. Не дождавшись Вильмы, он выпил и налил себе снова. Теперь они уже выпили вдвоем и переместились в спальню. Мэнсон лег на спину, ожидая, что Вильма устроится рядом, но она, как в прошлый раз, уселась на кровати и, положив голову на колено, стала смотреть в окно. Никто из них не проронил ни слова. Они не знали, что сказать друг другу. Все зашло очень далеко, и неизвестно, к чему могло привести. «Реджи», — первый нарушил молчание Вильма, — «я всегда была умна и рано повзрослела, и уже с детства в моей жизни все было четко и ясно. Я никогда не сомневалась в том, что делаю. Внутри меня все работало как механизм элитных швейцарских часов, а сейчас что-то испортилось, словно в этот механизм попал песок. Я стала делать ошибки, и во мне появились сомнения. Я встретила тебя и перешла отведенные границы близости и откровения. Ты раскопал ту самую девочку, которую я так тщательно хоронила. А потом я встретила эту пару. Они сидели на ступенях, и я никогда в жизни не видела столько любви. Я попросту не допускала ее существования, а там едва не захлебнулась. Я поняла, что если в одних чулках прижму этого парня к стенке, он сглотнет и убежит к своей девушке с изуродованным лицом. Ты сделал нечто похожее там, в лесу, когда я стояла возле машины с задранной юбкой. Это было унизительно. Никто раньше не смел так со мной обойтись». Я не злилась на тебя. Я хорошо умею контролировать эмоции, когда мне это надо. Но я столкнулась с тем, что выпадало за пределы моего понимания. Я хорошо разбираюсь в людях и умею их мотивировать, играя на нужных мне чувствах. А ты... Ты... оказался как сломанная дудка, на которой нельзя играть. «Если я и раньше испытывал интерес к тебе, то он стал только сильнее. Уже тогда я поняла, что дело не в одном только интересе. Мне хотелось быть рядом с тобой с самого первого дня». «Хм. Тогда я не думала, что это может быть опасным. Казалось, как только я удовлетворю свое любопытство и похоть, мой интерес к тебе пропадет. Он не пропал, а стал только сильнее. И я не могла удовлетворить ни то, ни другое. От того, что вернулась маленькая девочка, мои прежние чувства возросли, пытаясь защитить меня от нее, и они выходят из-под контроля. Сегодня, выйдя из дома Оливии и сев в твою машину, я сразу начала мастурбировать, представляя, как ты трахаешь меня в той самой комнате возле висящего трупа, и мне безумно хотелось, чтобы это было на самом деле. Я понимаю, что нормальные люди так не делают, но и ненормально себя не считаю. У меня совсем иные мерки. Я многое вытворял в своей жизни. Я живу, как хочется мне, и пока еще никому не причинил особого вреда, но сейчас мне тяжело, как никогда. После того, что я сделала с тобой, ты не отшвырнул меня, как прилипший к ботинку мусор. Ты остался, и я никогда не найду никого ближе тебя. Только я не радуюсь этому. Я могу испоганить твою жизнь». Мне надо было уехать. Я выполнила свою работу, и то, чем занимаюсь сейчас, только мое собственное желание и интересы, не только к расследованию. Я сижу в твоей запущенной квартире, и мне здесь хорошо, как нигде. Налей мне, пожалуйста, еще водки. Я привыкла к изысканным винам, но сегодня водка — лучший напиток. Мэнсон не сразу поднялся. Он все еще зачарованно смотрел на Вильму и уже не пытался прятать свои чувства. Теперь он не мог представить свою жизнь без этой больной развратной женщины, которая обнажилась до предела, вытащив наружу другую, беззащитную и одинокую. Ему уже было не важно, что она совсем недавно изнасиловала и едва не убила его, что она мастурбирует на трупы. Он любил ее и любил ее всю. Мэнсон вместо того, чтобы пойти за спиртным, сел позади нее и обнял, положив голову ей на плечо. «Пожалуйста», — прошептала она. «Я никогда не плакала, но сейчас едва сдерживаюсь. Скажи хоть что-то». И Мэнсон прошептал в ответ. «Я люблю тебя». Вильма вырвалась из его объятий и выскочила из комнаты. Ошалевший Мэнсон бросился вслед за ней. Вильма заперлась в ванной и не отвечала ему. Тогда Мэнсон уселся на пол, прислонившись спиной к двери, и обхватил голову руками. Еще месяц назад его жизнь была обычной, спокойной. Теперь в городе орудовал убийца, а он влюбился как подросток в женщину, жившую на грани. И уже ничего нельзя было вернуть назад. Он сам не заметил, как уснул, а рано утром его разбудил телефонный звонок. Звонил телефон Вильмы. Пока Мэнсон пытался окончательно проснуться, почувствовал, как его в спину толкает дверь. Он вскочил на ноги, чтобы выпустить Вильму. Они переглянулись и оба бросились в спальню. Столь ранний звонок не мог быть просто так. В этот момент ожил и телефон Мэнсона. Вильме звонил Райс, Мэнсону Гест. «Мэнсон», — без предисловий начал Гест. «Похоже, Виктор установил личность любовника. Жду тебя в участке. Скорее всего, вам с Вильмой придется прокатиться в окружную тюрьму Роберта. Иду ее будить». Мэнсон на секунду замялся, но успел ответить, прежде чем Гест отключился. «Не стоит, она рядом». «Понял», — ответил Гест и, похоже, не удивился этому факту. Вильма продолжала говорить с Райсом и одновременно пыталась одеться. Наконец она тоже отключилась и выругалась. «Твою мать! Как я во всем этом попрусь в участок? Это пусть шикарное, но шлюшистое платье и лифчик с дырками. Мне непременно надо переодеться. Реджи, поезжай без меня. Я возьму такси и сначала в гостиницу». «Я отвезу тебя», — ответил Мэнсон. «Ты серьезно?» — спросила она. «И заставишь Геста ждать?» Мэнсон кивнул. Похоже, с нами точно что-то не так. Спасибо». По дороге Вильма читала файлы, которые ей выслал Виктор, и вкратце пересказывала Мэнсону. «Эрика Лассаль, в девичестве Сполик, проживала в Саммерсе, в 1994-м осуждена за двойное убийство и поджог. Убила из охотничьего ружья выстрелами в голову мужа и его любовницу, когда те занимались сексом в пустующем доме, выставленном на продажу. После чего, разлив канистру бензина, подожгла дом. Она не знала, что в этот момент там находился ее сын Карл Сполик, 14 лет. Обнаружила его уже в момент поджога. Это помешало ей скрыться. Прибывшая на место пожарная команда обнаружила их неподалеку от дома с сильными ожогами. Осуждена на 18 лет. Освободилась в 2012-м. В 2017-м снова осуждена за убийство семьи из трех человек. Сейчас отбывает срок в тюрьме Роберта в блоке С. И Мэнсон, и Вильма знали, что из себя представляет Роберта. Тюрьма для осужденных за особо тяжкие и преступников с психическими отклонениями. Блок С как раз и был чем-то вроде тюремной психушки. Мэнсон остановился у гостиницы, и прежде чем Вильма успела выйти, притянул ее к себе и поцеловал. Он так и не понял, как она восприняла его порыв. Она ответила ему, но из машины вышла с привычно непроницаемым лицом. И Мэнсон озадаченный сидел в ожидании ее возвращения. До прибытия Мэнсона и Вильмы Гест успел связаться с начальством Роберты и уладить все формальности. Оглядев вошедших в кабинет коллег, он догадался о причине их задержки, но ничего не сказал по этому поводу. «Шеф», — сказала Вильма, — «я охотно встречусь с этой ненормальной, но хочу уточнить, что именно ты ожидаешь от этой встречи». «Вильма, что угодно. Я знаю, ты хорошо умеешь развязывать языки. Возможно, удастся что-то выяснить о том, где он был в течение 12 лет. И я все еще считаю, что кто-то помог ему тогда. И, может быть, помогает сейчас. Она может знать, кто это». «Не надейся, она не расскажет. Но я сделаю, что смогу». «Тогда можете ехать. В Роберте вас ждут». Гест внимательно посмотрел на Мэнсона. «Может, вам стоит взять водителя?» Мэнсон с Вильмой переглянулись, и она сказала. «Мы справимся. 3 часа пути не так долго. Если что, я порулю часок, а Реджи поспит». Гест кивнул и проводил их до двери. Мэнсон с Вильмой знали, что им есть что обсудить, и не хотели делать это при посторонних. Дорога до Роберта и обратно давала им эту возможность. Быстро перекусив в Фиесте, они отправились в путь.